Добровольная исповедь. Какой может быть смысл жизни, когда человек – животное? Если бы природа была мудрой, она создала бы одну форму, но совершенную. А то земля кишит безмозглыми тварями. Человек осознал себя случайно в результате игры комбинаций. Наш интеллект – это тупик природы, аппендикс. Мы не знаем, что с собой делать, поэтому и задумываемся, вроде Рябинина. А в чем смысл жизни? Разве дерево думает о смысле? А птица? А животные? Они либо живут, наслаждаясь, либо умирают. Следователю Рябинину. Вероятно, вы назовете это совпадением. На меня ползло какое-то темное бесформенное существо. Сделалось невыразимо жутко, тяжело, нечем дышать. Перестал чувствовать ноги, потом живот, а это черное подбиралось к груди. Я понял, что как только оно доберется до сердца, то наступит смерть. Я закричал. Эта черная жуть медленно уползла в окно и вроде бы перелезла в соседнюю квартиру. Я проснулся. Утром, когда уже встали, мы услышали беспокойный шум за стеной и вышли на лестничную площадку. Заплаканная соседка сказала, что ночью умерла ее мать. Совпадение? Чего и с чем? Уважаемый гражданин Меркин, нет, это не совпадение. Скорее всего, вы уловили во сне какие-либо тревожные звуки, доносившиеся из соседней квартиры. Во сне человек может принять почти неслышный, предпороговый сигнал, который вызвал в спящем мозгу видение страха и опасности. Опять по чужим кабинетам томились потерпевшие, свидетели и понятые. В 10 часов, Рябинин лишь отметил 10 часов, я кинул стол и комнату еще одним, теперь уже последним взглядом. Бланки протоколов лежат слева, пишущая машинка перед ним, папка с уголовным делом справа. 6 стульев пусто притихли строем. Все готово. Он волнуется. 10:45. Его взгляд лишь скользнул по часам. Это еще не опоздание. Очные ставки будут здесь, перед столом. Опознаваемых поставят туда, а опознающих вот тут. Понятые сядут в уголок. Конечно, волнуется. Где-то наверху радиостанция «Маяк» начала передавать известия. 10:30. Мало ли, из-за чего можно опоздать. Крепкий утренний сон, неритмичность транспорта, оторвался каблук по дороге. Бочком и не вовремя в кабинет протиснулась худая фигура коменданта. Вечная фигура коменданта в вечно черном костюме, с темными и вечно печальными глазами. Нет, сегодня в нем была, как сказала бы корреспондент Холстянникова, оригиналинка, вздыбленная челка, словно он всю ночь проспал лицом в подушку. «Сергей Георгиевич, в буфет апельсин привезли». «Некогда», — вежливо улыбнулся Рябинин. «Теперь, конечно, не до апельсинов», — согласился комендант. «Что вы имеете в виду?» «Капусту пора квасить». «Капусту? Граждане жигулями закупают, а у кого нет машины, везут в детских колясках, а у кого нет колясок, несут в рюкзаках». И промелькнула, исчезая. Один думает о засолке капусты, другой — о жизни, которая коротка, как прошмыгнувшее лето. Впрочем, комендант пришел вовремя. Ждать Колязину утомительнее, чем беседовать с человеком. «Александр Иванович, в телепатию верите?» «Это которая на расстоянии?» «И без проводов». «Без проводов череп не пробить». «Да, бывают крепкие. А ежели за 1000 километров, то помех много». «Ну, а если через спутник связи? Телевизору мешать запрещено». «Выходит, в телепатию не верите?» «Со мной тоже одна клептомания стряслась». «Какая?» Александр Иванович переступил с ноги на ногу. Он никогда не садился и мог, слава богу, исчезнуть мгновенно. «Был я материально ответственной личностью. Везу как-то из банка на буровую получку в сумме 6000. Глянь, а сумки с деньгами нет. Меня тут кровавый пот прошиб. Весь газик перерыл. И слышу свысей глаз покойного батюшки. «Сашка, бараний лоб, вернись на 7-й километр». Велел я шоферу завернуть, а сам гляжу на спидометр. На 7-м километре велю стоять. В кювете, в лопухах, лежит моя сумочка. Такой вот кандибобер вышел. Странный кандибобер. А его посадили. Кого? Шоферюгу-то, который мою сумку в лопухи зателепатил. Рябинин посмотрел на часы. Когда он поднял глаза, то коменданта уже не было. 11:45. Он снял трубку и набрал ее домашний номер. Никого. Тогда позвонил в эпидемстанцию, где ему ответили, что Колясиной сегодня не будет. И тогда его волнение перешло в беспокойство. «Не идет?» — спросила помощник прокурора Базалова, как-то по-хозяйски заполняя кабинетик своей дородной фигурой и не менее дородной сумкой. «Не идет?» — слабо улыбнулся Рябинин. «Лучше с убийцей иметь дело, чем с такой. Перед вызванными неудобно. Про нее уже в городской прокуратуре говорят. Он знал, что говорят, и про него говорят. Это они еще не знали о сквашенной цистерне молока». Базалова тяжело опустилась на один из многочисленных стульев. Вернее, на 2 стула. Полные руки в легком платьице, она еще жила летом. Обхватили, казалось бы, неохватную сумку. Что там? Кодексы и прокурорские бланки или ощипанные бройлеры с бутылками ряженки? «Вся в заботах», — она перехватила его взгляд. «Плохо». «Почему плохо?» «Нельзя быть в заботах всей», — оттенил он последнее слово. «Сам-то тоже хлопочешь». «И плохо. Заботы должны быть для нас, а не мы для забот. Уметь подняться над заботами». «Кому он говорит, Базаловой или себе?» «Ты ведь размышляешь о жизненном смысле», — жеманно улыбнулась она, словно он предложил ей прийти на свидание. «А ты о чем?» «А вот о чем». Она раскрыла сумку и вытащила бройлера, ощипанного. «И о телепатии мне думать некогда». «Я вот думаю», — вздохнул он. «Сережа, есть солидные люди, которые верят во всякую чувствительную сверхпроводимость». «А сама-то веришь?» «Я-то? Нет, но эпизод со мной был». «Возможно, и был, а возможно, пришла его поддержать по доброте душевной. Что бы он делал без них, без своих товарищей, в этом трехмерном кабинетике? И Демидова придет». 5 лет назад проснулась я ночью от звука упавшей пустой бутылки. Думаю, где-то на улице. Но мне сделалось так страшно. Уснула с трудом. Что же оказалось? Этой ночью в другом городе умерла моя мама. Она поднялась с кровати, подошла к столу и там упала. И рукой смахнула со стола пустую бутылку. Как ты это объяснишь? Я устал объяснять письменно. 11:30. «Подожди еще с полчасика», — сказала Базалова, выразив уже у двери сочувствие лицом, фигурой и даже сумкой. «Полчасика он подождет, хотя бы потому, что делать больше нечего. А что потом? Случилось что с ней? Опять не идет умышленно. Послать милицию. Но где Колязину искать?» «Зря ты не куришь», — сказала Демидова, закуривая. Он промолчал. «Разве перечислишь все, что он делает зря? Или что он зря не делает?» «А почему не доставишь ее приводом?» «До сих пор не было законных оснований. Цацкаешься?» «Бери дело», — пошутил он. Ему показалось, что пошутил. «Свои есть. Была бы помоложе, и твое бы взяла». «Мария Федоровна, ты не стареешь». «Не старею, а с годами как-то становлюсь страшнее». Он посмотрел на нее внимательно, как и на вальяжную Базалову. Худое тело зафутлярено во всесезонный китель. Простейшая стрижка. Ни помады, ни пудры, ни краски. И, видимо, не пользовалась духами. Да и для чего ей духи-то? Для допросов? Я, Сережа, помню легкую грусть, когда ушло детство. Куда, думаю, делась? Не за диван ли вместе с игрушками? Потом удивилась, что и молодость ушла, которой вроде бы и не было. Где-то в 40 удивилась, что минули средние годы. А потом вдруг опешила. Какое там детство и юность, жизнь ушла. Ну, Мария Федоровна, твоя жизнь мимо не прошла. И все-таки обидно терять силы. Вот моя Колязина не потеряет их до 100 лет. За счет своей магии нервы бережет. Я в эту магию не верю. А вот у моей подружки была история. Ее отец работал на севере. Однажды у матери ни с того ни с сего схватила правую ногу. Ходить не может. Ноет и ноет. А вечером сама прошло. Ну и все. Утром получает телеграмму. У мужа отняли правую ногу. Может быть, он раньше жаловался? Мария Федоровна развлекала его разговорами. Она знала, как делают эти официальные именуемые следственные действия. И она знала, каково следователю, когда они не удаются. Телефонный звонок показался удивленным. Рябинин схватил трубку с поспешностью человека, ждущего международного вызова. Могла звонить она. «Сергей, ждешь Колязину?» — зло спросил Петельников. «Жду». «Напрасно. Она дает пресс-конференцию в клубе «Кому за 30». Из дневника следователя. «Иногда мне легче понять преступный мотив злоумышленника, чем его последующее поведение. Казалось бы, ему нужно идти с повинной, что иного выхода у преступника нет, доказывается почти с математической точностью. Человек — это прежде всего существо моральное. Нет морали и нет человека. Так вот, преступник отвергает мораль в самой грубой форме, в форме преступления. Но отвергнув мораль человеческого общества, он сразу из него выбывает. Нельзя жить среди людей с нелюдской моралью. Выбывает, но куда? К себе подобным. Но таких сообществ, кроме мест заключения, у нас нет. К животным. Но он все-таки имеет разум. К растениям. Но он же организм. К неживой природе. Но у него постукивает сердце. У преступника только один путь — исправиться и прийти к людям».